Глава 30. Катя, выслушав рассказ Константина о сегодняшней находке, задумалась. «Ты говоришь, девушки были ухоженные?» «Станислав не раз нам это повторял. А вам не пришла в голову мысль, что они обыкновенные проститутки? Это объясняет их ухоженность и дорогое нижнее белье. Почему же, по-твоему, их убили, причем троих одной машиной?» «Они могли нарваться на маньяка или психически ненормального», — предположила Зорина. «Большого любителя групповухи. Девочки могли не угодить клиенту, и тот в ярости стал давить их тачкой». «Не пугай», — Константин налил себе чая. «Нам еще второго маньяка не хватало. Один отстреливает владельцев золотого руна, второй давит машиной не угодивших ему проституток». Он сделал глоток. «И все-таки я тебя люблю. Завтра надо будет поспрашивать местных ночных бабочек». Илья Михайлович Пустовалов вернулся с работы и поставил машину в гараж недалеко от дома. В последнее время его неотступно преследовала одна и та же мысль: что если рассказать обо всем милиции? Когда они узнают, возможно, это и не поможет им вычислить преступника, однако ему и, главное, его детям никто не откажет в охране. Решено. Завтра он пойдет к Киселеву. «Надо рассказать, надо рассказать», — бормотал он, закрывая двери гаража. «Не получится», — предприниматель вздрогнул и обернулся. На него смотрело черное дуло пистолета. «Что я сделал?» — он в отчаянии поднял руки к небу. Раздавшийся выстрел оборвал его желание.